Глава 25. Как исправить? Как? Наль в оцепенении замер. «Не знаю, надо дать побыть ей одной, но присматривать за ней нужно». Власен растворился. К утру появился возле Наля, глянул на него. «Она не хочет жить. Приняла решение умирать. Нити истинных пар разорваны. Ее больше ничего не держит. Единственная попросила меня найти способ попасть ее дочери сюда, в эту академию. Она пара для Лиса». «Что делать?» Наль в ужасе смотрел на Бога. «На что ты готов пойти?» «На все!» «Даже на возможность не встретить свою пару?» «Я уже не жду ее, мне 500 лет!» «Тогда я свяжу тебя с ней, ты готов пойти на это?» «Да», — твердо и не раздумывая ответил Богу Волк. «Собирайся, открою портал к ней. Знак появится не сразу, и, возможно, ты будешь не одним мужем». «Я готов», — ответил Богу быстро собравшийся Наль. Одетый в теплую одежду и державший в руках походную сумку, не раздумывая, ушел в метель. Доверившись чутью, зашагал во тьме к маленькому темному домику. Наль. В доме было холодно. Куле оборотнем спала на лежаке под плащом. Ее лихорадило. Скинул свой и накрыл дрожащее тело лисы. Она даже не проснулась. Вышел в лес и с трудом нарубил дерево, которое выбрал с помощью магии. Старое, почти умирающее. Сразу, запасая больше, чем нужно, принес все магической петлей к дому. Занес к печке. Начал разжигать огонь в печи. Пока разгоралась первая охапка, занес половину дров, остальное сложил под домом. На пару дней хватит. Скинув верхнюю одежду, достал кусок мяса из сумки и начал готовить есть. Подходил к лежанке, прислушивался к дыханию. Как только комната разогрелась, скинул плащи с лисы. Присел за стол, ожидая, пока приготовится еда. Смотрел на оборотницу, и мысли проскакивали нелегкие. Скольким женщинам, девушкам заглядывал я в глаза, надеясь найти ту единственную. Многие прыгали сами ко мне в постель. Хотели стать супругой или постоянной любовницей. Я быстро избавлялся от них, продолжая искать. 100 лет назад перестал. Совсем. Охладел к женщинам. Видел столько грязи от них, коварства. Урвать хоть что-то от него. Теперь только в доме терпимости сбрасывал напряжение, за деньги, зная, что не потребует с меня большего. А теперь я сижу и смотрю на крошечную лисичку, которая не по своей воле отдалась мне. Умирает, попросив смерти, посчитав себя недостойной мужей. Сама освободила их от парности. Как бы хотелось, чтобы ее страсть была предназначена мне, добровольно. И она сама желала меня. Он снова и снова представлял ее глаза, полные огня страсти, снова слыша ее стоны. Мне чудился ее аромат. Ладони сами сжимались, словно хотели ощутить ее тело, вкус поцелуев. Еда была готова, и я, наложив миску, поднес ей прямо под мордочку. Лиса даже не пошевелилась. Дыхание было дерганым, и ее потряхивало. Скинул одежду и, обернувшись, начал вылизывать ее. Отдавал резерв, который проваливался словно в бездну. Подталкивал носом под шею. Нет, она даже не открыла глаза. Лег ближе, пытаясь согреть, но Куле продолжала дрожать. И я тогда позвал единственного, в кого верил с надеждой на помощь. В Бога всех белых волков, которых оберегал и заботился. И всегда приходил на помощь. Возле лежака закружился снег, и из него выступил огромный белый волк. Бог сел и принюхался к ним, помолчал немного, а потом заговорил. Только восстановив связь с одним мужем, можно спасти ее. Он идет за ней по всему ее пути, через реинкарнацию. Сейчас тоже умирает, а она отдает последние крохи резерва, чтобы потом уйти за грань за ним. Ты осознаешь, что будешь не один муж? Понимаю, но она мне нужна. А если не захочет, не примет? Просто буду рядом. Я вновь связал их. Теперь эту нить никто не сможет разорвать. Указал путь. Волк будет добираться сюда. Уже знает, что она жива. За смерть принял разрыв нити, связующей их. Бог ушел, напоследок наполнив наш резерв. Лисичка дрожать перестала. И, проснувшись через сутки, быстро с жадностью съела подложенную еду. После залезла мне под переднюю лапу и, уткнувшись носом в шею, снова уснула. Я, счастлива уже тем, что она поела и спит рядом, глубоко вздохнул. И тоже задремал. Куле, мне снился мой муж, тот, что шел со мной из жизни в жизнь. Это его дочь я родила последней, маленькую лисичку, рыжий огонек. Мой волк, он умирал, посчитав, что не будет существовать без меня. А я отдавала последнее, что было, просила его жить. «Бендальф, любимый волк, живи, прошу, я недостойна тебя». Кто-то вошел в сон видения, большой белый волк. Он смотрел на меня грустными глазами и качал головой, соединяя нас снова, вливая силу. Бендальф поднял морду и посмотрел точно на меня. «Я найду тебя, любимая, ты дождись». И только тень мелькнула. Богиня-мать смотрела на меня с укором. «Живи!» Все пропало, и сон сменился пробуждением. Рядом стояла миска с теплым тушеным мясом. Быстро съела и подползла поближе к мягкому боку волка, снова засыпая уже с какой-то надеждой, набираясь сил.